Глава 4. В тот же вечер около 9 часов в передней квартире Теба зазвонил звонок. «Кто бы это мог быть?» – проворчал Теб. Он сидел без пиджака и строчил статью о дороговизне жизни. Весь стол был усеян листками его рукописи. Рекс Лендер вышел из своей спальни. «Вероятно, это приехал рассыльный за рукописью», – заметил он, – «и оставил для него открытой нижнюю дверь». Теб покачал головой. «Редакция присылает за рукописью всегда в 11», – проговорил он. «Посмотрите, кто там». Лендер что-то проворчал про себя. Он всегда был недоволен, когда нужно было сделать хотя бы самое незначительное физическое усилие. Тем не менее он открыл дверь, и тотчас же раздался громкий незнакомый голос. Теб вышел в переднюю и увидел на площадке пожилого бородатого человека. «В чем дело?» — спросил он. «А вот в чем», — слегка заплетающимся языком заявил незнакомец. «Человек, в особенности же джентльмен, не может быть безнаказанно ограблен и избит. Войдите, пожалуйста», — учтиво пригласил его Теб, и Уэллингтон Браун, спотыкаясь на каждом шагу, вошел в маленькую гостиную. «Который из вас господин Рекс Лендер?» — спросил он. «Я», — в недоумении ответил Рекс. «Я Уэллингтон Браун из Чифу», — гордо представился незнакомец. «Я живу на ежемесячное пособие человека, бессовестно ограбившего меня. Да, у меня есть что рассказать вам про Трансмира». «Про Трансмира? Моего дядю?» — все более и более недоумевая спросил Рекс. Браун молча кивнул головой. «Да», — ответил он, — «я многое могу вам рассказать про него. Ведь я был его секретарем и бухгалтером. Я все знаю». «Почему же вы пришли сюда?» — сухо спросил Рекс. «Потому что вы его племянник», — воскликнул Браун. «Он ограбил меня! Он ограбил меня!» И Браун начал всхлипывать. «Он отнял кусок хлеба у сирот, лишил меня участия в синдикате, а затем выдавал мне ежемесячное пособие и издевался надо мной». «Издевался над вами?» — несколько насмешливо спросил Теб. Браун окинул его гордым взглядом. «Кто это?» — спросил он Рекса. «Это мой друг», — ответил Рекс. «И вы находитесь в его квартире. Если вы пришли сюда только для того, чтобы поносить моего дядю, то советую вам поскорее убраться отсюда». Уэллингтон Браун несколько раз дотронулся пальцем до груди Рекса и упрямо повторил. «Ваш дядя — мерзавец!» «Запомните это, вор и мошенник!» «Лучше всего напишите ему об этом», — довольно резко заметил Теб, чтобы прекратить разговор. «Мне нужно писать серьезную статью для газеты, и вы мешаете мне». «Написать ему?» — с усмешкой повторил Браун. «Вот так штука!» Рекс Лендер подошел к двери и широко распахнул ее. Непрошенный посетитель бросил на молодого человека негодующий взгляд. «Каков дядюшка, таков и племянник!» — воскликнул он. «Хорошо, я уйду, но прежде должен сказать вам». Дверь захлопнулась, и молодые люди так и не узнали, что он хотел им сказать. «Ух!» — выдохнул Рекс, утирая влажный лоб. «Отворите окно, мне стало жарко». «Кто он?» — спросил Теб. «Убейте меня, не знаю», — ответил Рекс. «Я не очень высокого мнения о нравственных качествах своего дядюшки. Вероятно, в том, что он рассказал, есть доля истины. Я не могу себе представить, чтобы дядюшка выплачивал кому бы то ни было ежемесячную пенсию только по доброте душевной. Во всяком случае, я завтра увижу дядю и все разузнаю». «Завтра вы ничего не узнаете», — возразил Теб. «Видно, вы никогда не читаете отдела светских новостей. Ваш дядя завтра уезжает из города». Рекс добродушно улыбнулся. «Это старая и известная уловка. Он прибегает к ней всегда, когда не хочет, чтобы его беспокоили. Поверьте, он поместил это извещение именно из-за Уэллингтона». Теб снова уселся за стол и взял в руки перо. «Да воцарится тишина», — скомандовал он. «Знаменитый журналист должен обдумывать свою статью». Рекс с нескрываемым восторгом посмотрел на него. «Я положительно удивляюсь вашей трудоспособности», — заметил он. — «Сам я не мог бы». «Замолчите же», — с комическим отчаянием завопил Теб. Воцарилось молчание. Тэп покончил свою статью к 11 часам и отослал в редакцию с пришедшим к этому времени рассыльным. После завершения трудового дня он с наслаждением расположился в удобном мягком кресле и закурил трубку. «Теперь я свободен до понедельника», — радостно сообщил он. В это время зазвенел телефонный звонок. «Черт возьми», — воскликнул журналист. «Бьюсь об заклад, что это несносная редакция». Он оказался прав. Его просили спешно явиться в редакцию. Тэп вернулся в гостиную и наскоро сообщил своему другу, зачем его вызывают. Полиция арестовала какого-то жулика, пытавшегося незаконно получить страховую премию. Он бежал и забаррикадировался в своем доме, причем грозит облить кипятком всякого, кто осмелится приблизиться к дому. Джек в восторге от этого происшествия. Он считает его весьма интересным для газеты, прибавил молодой человек, называя так фамильярно своего редактора. Я посоветовал ему послать на место происшествия театрального критика, ведь вчера вечером я заменял его. «Значит, вы снова идете из дому?» — спросил недоумевающий Рекс. «Конечно, иду», — с нескрываемой досадой воскликнул журналист, поспешно надевая уже сброшенный воротничок. «Что касается меня, то я думаю, что все это происшествие придумано вашей редакцией», — заметил Рекс. «Я никогда не верю тому, что напечатано в газетах». Тэп уже вышел и не слышал последних слов своего друга. В полночь молодой журналист был на месте происшествия и присоединился к группе полицейских, осаждавших дом. Преступник откуда-то раздобыл ружье, что делало его более опасным. Тэп пробыл на месте до того, как дом удалось взять штурмом, а преступника отвезти в полицейский участок. В два ночи он пошел ужинать с полицейским сыщиком Карвером. Было уже половина четвертого утра, и на улицах брезжил рассвет, когда Тэп направился домой. Проходя по Парк-стрит, он услышал за собой шум автомобиля. Машина быстро пронеслась мимо него. Когда она была на расстоянии приблизительно 100 ярдов, Тэп услышал шум лопнувшей шины. Автомобиль остановился. Из него вышла молодая женщина и принялась тщательно осматривать поврежденную шину. Она была, по-видимому, одна, ибо Тэп видел, как она, раскрыв ящик с инструментами, что-то вынула из него. Молодой человек прибавил шагу и поспешил ей на помощь. «Разрешите мне предложить вам свои услуги», — проговорил он, обращаясь к молодой женщине. Она быстро обернулась и посмотрела на него. «Мисс Эртферн», — удивленно воскликнул Тэп. Артистка была немного смущена. Через мгновение, впрочем, она улыбнулась и сказала. «Это вы, господин Тэп? Простите, что я вас так называю, но я совершенно забыла вашу фамилию». «Тэп Холланд», — с улыбкой промолвил молодой человек. «Но это не так важно», — заметил он, взяв у нее из рук домкрат. Она молча смотрела на него, пока он приподнимал машину. «Я возвращаюсь очень поздно. Я была на вечере». Однако Тэп при сером утреннем свете успел заметить, что артистка была просто одета, и на ногах ее были толстые кожаные туфли. Его даже поразило, что она была одета скорее бедно. Молодой человек успел также заметить, что на сиденье автомобиля лежал небольшой черный чемодан. Он решил, что артистка, возможно, успела переодеться после вечера, но тут же подумал, что артистки вряд ли переодеваются, возвращаясь с бала. «Я также был на вечере», — шутя сказал он, возясь с колесом. «Это был вечер с сюрпризами и фейерверком». «Большой бал?» — спросила она. Тэп улыбнулся. «Я танцевал только раз, когда увидел, что джентльмен прицелился из окна. Могу вас уверить, что это был очень веселый танец», — заметил он. Легкая дрожь пробежала по телу молодой женщины. «Я знаю, о чем вы говорите», — воскликнула она. «Перед уходом из театра я слышала об этом человеке». Колесо было налажено, и инструменты снова уложены в ящик. «Нет-нет, ни в коем случае», — воскликнул Тэп, когда артистка хотела поблагодарить его. Молодой человек втайне надеялся, что она предложит подвести его к дому. Но мисс Эртферн быстро простилась и исчезла так мгновенно, что он не успел опомниться. Рекс уже проснулся, когда Тэп пришел домой. Они долго говорили о событиях минувшей ночи, но Тэп ни словом не обмолвился о встрече с мисс Эртферн.